Глава 5. Широко шагаешь, штаны порвешь. Разрыв фронта знаний. Вот что еще нам угрожает помимо деградации. И эта угроза тоже весьма нешуточная. Есть такая очень справедливая максима. Чем меньше мы знаем, тем меньше границы нашего знания с неизведанным. Чем больше мы знаем, тем длиннее наша граница с неведомым. Если представить себе наше знание в виде круга на плоскости, то его площадь — это наше знание о мире, а длина окружности — границы с непознанным. И чем больше мы узнаем, то есть чем больше расширяется круг, тем длиннее и его границы с неизвестным. Но чем больше фронтир, тем больше силы нам нужно бросать в наступление, чтобы расширить границы, отвоевав себе территории знания. А силы эти — ученые. Их нужно все больше и больше. Пока население росло, с этим проблем не было. Пока росла экономика, проблем с финансированием также не было. Но и число ученых, и величина экономики зависит от общего количества народа на планете. Пока оно еще по инерции растет за счет самых отсталых регионов. Когда я учился в школе, на планете жило 4 миллиарда человек. Сейчас нас 8 миллиардов. Ближе к концу века это число перевалит за отметку в 10 миллиардов, превысив ее примерно на 400-500 миллиончиков, после чего начнет снижаться. Но поскольку ударная волна фазового перехода бежит по планете, уже сейчас в мире есть страны, где население снижается. Китай, Япония, Россия — лишь три примера таких стран. В России, кстати, пик численности населения миновал в 1993 году. Тогда было почти 148,6 миллионов. К середине века останется, по прогнозам, 135 миллионов. И если сейчас в разных странах раздаются голосы о том, что нужно ограничить приток мигрантов, то совсем скоро развитые страны начнут конкурировать друг с другом за главный и самый дефицитный ресурс планеты, коим будет не нефть и не пресная вода, а люди. Тревожные звоночки людской дефицитности раздаются уже сейчас. В Японии подгузников для взрослых продается уже больше, чем для младенцев. В Италии закрываются роддомы, университеты Южной Кореи пустеют, там не хватает студентов. Кстати, о подгузниках. Старение населения — это удар по финансам. Люди уже не работают, а ложатся бременем на экономику, отнимая тем самым деньги у фундаментальной науки. А помимо пенсии, старикам нужен повышенный медицинский уход, что также отъедает деньги у науки. До сих пор человечество двигалось вперед с помощью новых знаний. Сейчас же перед нами встали две проблемы. Первая — рост затрат на фундаментальные исследования в связи с экспоненциальным ростом, необходимый для ускорителей энергии и, соответственно, денег, достиг таких величин, которые человечество уже не потянут ни экономически, ни физически. Вторая — нам просто не хватит людей для расширяющегося фронта незнания. Еще в 60-е годы 20 века была сделана следующая оценка, исходя из тогдашних данных. Если рост числа ученых продолжится такими же темпами, к 2010 году каждый человек на планете станет ученым. Но научной сингулярности не случилось, как не случилось бесконечного роста населения, бесконечного роста мощностей компьютеров по закону Мура и бесконечного роста уровня технологий. Тенденция переломилась и пошла на замедление, как и положено в физическом мире. Отсюда с неизбежностью следует, что в том самом круге знаний, который мы нарисовали выше, возникнут разрывы сплошности на границах. На какие-то направления просто не будет хватать людей. При этом не только аппаратурная сложность физики как науки, но и математическая сложность некоторых самых передовых разделов физики, например, теория струн, растет настолько, что сегодня на 8-миллиардной Земле специалистов по теории струн всего несколько сотен человек. Если нас будет на планете всего миллиард, на самом острие науки может никого и не остаться. Есть и еще один неприятный парадокс. До определенного времени ученые жаловались, что количество научных статей и накопление научного материала росло так быстро, что ученые просто не успевали ознакомиться со всем, что публиковалось в их области знаний. Но потом случилось то, что уже знакомый нам Панов предсказывал задолго до того, как это случилось. Что же он предсказал? Не думая о худом, он разработал математическую модель роста знаний в зависимости от финансирования. И в теории получилось следующее. Сначала, по мере роста финансирования, наблюдается буквально взрыв научных публикаций. Затем какое-то время этот подъем продолжается, а потом, несмотря на рост финансирования, число публикаций и полученных знаний начинает падать, потому что растет количество денег на один бит новой научной информации, поскольку проникновение в глубины природы становится экспоненциально дороже с каждым годом. Падение числа публикаций вызывает падение финансирования и интереса к науке, и эта положительная обратная связь вскоре приводит к катастрофе — схлопыванию науки в ноль. На момент разработки этой мат-модели еще не было данных для ее проверки, но через 14 лет они появились. Было опубликовано масштабное мировое исследование по количеству научных публикаций в мире, начиная с 1817 года. И что вы думаете? С 2007 года количество публикаций начало падать. А это значит, что мы вошли в тот самый режим цивилизационной предкатастрофы, которую предсказала теоретическая модель. Естественно, первое, что приходит в голову, когда нам рисуют страшные прогнозы, это знаменитая экстраполяция конца XIX века про конский навоз. Будто в результате роста городов они вскоре окажутся заваленными по маковку конским навозом. Да-да, мы помним этот прикол. Опасения такие и правда были, но потом изобрели автомобиль, и вместо конского навоза пришлось бороться с другой напастью — выхлопными газами. Человечество всегда преодолевает кризис исчерпания ресурсов скачком в новые технологии. Эти технологии приводят к очередным проблемам, которые преодолеваются новым скачком. Грамотные, знаем. И что нам может помочь в случае с обвалом науки? Опять же, первое, что приходит в голову — искусственный интеллект. Пишу с двух больших букв и исключительно из уважения к оному. Как он может помочь? Лапуси такая. Первое. ИИ может помочь в обработке первичных данных. В астрономии, например, современные телескопы, в том числе космические, предоставляют такое количество данных, что астрономическому сообществу не хватает времени и физических сил, чтобы их обрабатывать. В этой связи астроном Фердинанд де Потат провел в 2016 году опрос среди коллег, в коем участвовали 1278 астрономических коллективов, проводивших наблюдения на Very Large Telescope в Чили с 2006 по 2013 годы, но никаких результатов на момент опроса не опубликовавших. Оказалось, даже с помощью суперкомпьютеров они просто не успевают обрабатывать поток информации. Значит, нужен сверх-супер-пупер-компьютер. Настоящий ИИ, а не тот младенец, который у нас сейчас, и который просто складно бубнит, переставляя слова. Второе. Искусственный интеллект, работающий с гигантскими массивами данных, может заняться тем, чем занимается человеческий разум — ловить своей нейронной сетью закономерности. То есть делать рядовые открытия вместо ученых. И особенно это может быть важно при обработке данных в смежных областях наук, на что человеческого времени и сил уже не хватает. Это при малом круге знаний, накопленных человечеством какой-нибудь Эйлер, мог быть и математиком, и физиком, и астрономом одновременно. А теперь очень узкие специалисты. Между тем, самые великие научные открытия часто подстерегают нас на стыках наук, в междисциплинарных областях, куда практически никто из западных узких ученых не забирается. Одним из таких последних мастодонтов советского разлива был великий ученый Владимир Ларин, сделавший переворачивающие все наши представления о Земле открытия на стыке геологии, астрофизики, материаловедения. Широко брал. И пусть вас не обольщают последние известия о триумфе ИИ в интернете и его способности писать студенческие рефераты. Это пока еще далеко не тот искусственный интеллект, который нам нужен. И сколько понадобится времени, чтобы дорастить его до необходимой кондиции сверхразума, а главное, успеем ли мы сделать это перед крахом, еще неизвестно. Как неизвестно, возможно ли это сделать в принципе. Тут вот в чем проблема. И тот, кто надеется на то, что ИИ нас спасет, и тот, кто опасается, что ИИ нас поработит и потому ратует за ограничение исследований в этой области, априори предполагает, что компьютерный мозг — это то же самое, что мозг человеческий, только лучше, больше и мощнее. Но человеческий мозг — это не компьютер. Точнее, не только и не столько компьютер. Компьютер он только в том смысле, что тоже умеет работать с информацией. Но ведь с информацией, записанной на ленту, работает и магнитофон. И делящаяся клетка тоже работает с информацией, записанной в ДНК. Однако ни магнитофон, ни делящаяся клетка ничего не понимают. А мозг информацию понимает. Мозг работает со смыслами. Потому что мозг информацию осознает. Еще раз напомню, что феномен сознания не входит в тему рассмотрения этой книги, и снова отошлю вас к своей книге «Квантовая механика и парадоксы сознания». Здесь же вкратце скажу, что, по всей видимости, мозг представляет собой все-таки квантовый компьютер, а феномен осознавания и осмысления связан с самыми фундаментальными свойствами материи, поэтому привычные нам сегодняшние компьютеры в принципе не могут реализовать все функции мозга. Конечно, если создать такую машинку, как мозг, удалось тупой природе и в результате эволюционного перебора, то разуму, как великому ускорителю, это также может удастся, причем в гораздо более короткие сроки. Но нужно понимать, что задача эта от решения пока так же далека, как и век назад. И какие фундаментальные открытия нужно будет сделать для ее решения, даже приблизительно неизвестно. А времени у нас совсем немного. Его может просто не хватить нашей цивилизации. Но, может, хватит какой-то другой, на противоположном конце галактики. На что же я тогда надеюсь, коли население планеты и, соответственно, число ученых начнет падать? Сможем ли мы перепрыгнуть эту пропасть? У нас ведь только одна попытка.